Глава 32. Ева. В какой-то момент мои слезы иссякли, уступив место чему-то другому, волнительному и обжигающему. Женя, не замечая этого, продолжал ласково утешать меня, мягко поглаживая по спине и шепча на ушко всякие нежности. Но мне этого уже было мало. Я хотела большего. Я хотела чувствовать вкус любимого на своих губах. Хотела ловить его сбившееся дыхание и, пьянее от власти над сильным красивым мужчиной, делать то, о чем раньше даже стыдилась подумать. И сегодня Женя не сможет остановить меня. Но уж нет, любимый. Теперь я знаю, как сильно ты хочешь меня. Медленно подняв мокрое от слез лицо, я посмотрела Жене в глаза. Перехватив мой взгляд, он ласково улыбнулся и, крепко сжав меня в объятиях, легонько чмокнул в кончик носа. «Ну что, наревела, Серега-корова?» — тихо рассмеялся Женя, прислоняясь лбом к моему лбу. Облизав соленые губы, я шмыгнула носом и улыбнулась в ответ. Какое-то время мы расслабленно прижимались друг к другу, перегнувшись через коробку передач. И Женя совсем не ожидал того, что произойдет дальше. Приподнявшись, я плавно перенесла вес тела и легким движением переметнулась на сторону водительского сиденья, оседлав Женю сверху. «Есть!» Откинувшись на кресле, мужчина озадаченно уставился на меня. «Ева?» Тягуче протянул он, аккуратно кладя обжигающие ладони мне на бедра. Упершись руками о спинку сиденья, я наклонилась и, слегка задыхаясь, прошептала. «Женя?» Восхищение, растерянность и откровенный голод в глазах мужчины наполняли меня такой силой и эйфорией, что казалось, еще чуть-чуть, и я воспарю над землей. «Ты что задумала, Ева?» Впиваясь в мое лицо стремительно темнеющим взглядом, хрипло спросила Женя. Его руки на моих ягодицах потяжелели, но он все еще сдерживал себя и не позволял ничего лишнего. «Ты о чем?» — срываясь на возбужденный шепот, выдохнула я. Едва касаясь губ Жени, я откровенно дразнила его, вынуждая применить силу. Я хотела, чтобы после сегодняшней ночи все мое тело ныло от новой неизведанной боли. Чтобы на коже оставались следы жадных поцелуев и торопливых ласк, а глаза сияли от безграничной любви. «Ева, мы не будем заниматься любовью в тесной машине на людной парковке», — глухо проговорил Женя, сжимая мою попу руками и медленно вжимая в свое тело. Он был заведен до предела. Я чувствовала это даже сквозь плотную ткань наших джинсов. «Конечно, не будем», — пробормотала я, прильнув к Жене всем телом. Моя ноющая от возбуждения грудь уперлась острыми сосками в напряженный мужской торс. Мои бедра так крепко обхватили Женю, что мы оба еле сдерживали приглушенные стоны. «Тогда садись, пристегивайся и поехали домой», — приказал Женя, скользнув руками вверх и силой сжав мою талию. Я вздрогнула от жаркой волны, окатившей меня с головы до ног. «Я пристегнусь, только мы поедем не домой». Встретилась я с Женей глазами и с замиранием сердца поняла, что он уже окончательно сдался. «А куда?» впился в меня сумасшедшим взглядом мужчина. Облизав губы, я слегка отстранилась и, улыбаясь, ответила. «Отвези меня в какое-нибудь уединенное место». Прикрыв глаза, Женя на какое-то время замолчал. «Ев, давай я сегодня поговорю с Ренатом, а завтра сниму нам в гостинице номер». Наконец распахнул он глаза и умоляюще посмотрел на меня. Но его разгоряченное мощное тело, льнувшее ко мне, просило совсем о другом. «Жень, просто проедь чуть дальше, пока нас не увидели Леша с его компанией», — тихо проговорила я, зарываясь пальцами в его короткие волосы. Женя, не сводя с меня сверкающих глаз, медленно кивнул. Глубоко вздохнув, я нехотя соскользнула с его колен на соседнее сиденье и пристегнулась. Мои руки подрагивали, а пульс никак не хотел замедляться. Сглотнув, я несколько раз шумно выдохнула и отвернулась к окну. «Ты расстроилась из-за Лёши?» – вдруг спросил Женя, заводя машину. Чтобы скрыть смятение на своем лице, он старался не смотреть на меня. Вот только окаменевший профиль и поджатые губы выдавали его с головой. Я недоуменно уставилась на Женю. «Если честно, я только рада, что наш с ним неприятный разговор состоялся именно сегодня», – искренне ответила я и, улыбнувшись, добавила. «И теперь я официально свободна для новых отношений». Женя, усмехнувшись, посмотрел на меня. «В нескольких километрах отсюда есть дикий пляж. Хочу тебе показать», — медленно сказал он и накрыл мою руку ладонью. Я вскинула на мужчину сияющие глаза. «Мы просто поговорим, полюбуемся на луну и поедем домой», — скинув брови, строго заявила Женя. Я торопливо закивала головой. «Конечно, только поговорим», — глядя на мужчину честными-пречестными глазами, пропищала я. Не сдержавшись, Женя расхохотался. «Боже, женщина, это я должен совращать тебя, а не наоборот», — выдохнул он, кладя правую руку мне на колено. Не переставая улыбаться, я расслабленно откинулась на сиденье. «У тебя еще будет возможность», — прищурилась я, разглядывая красивый мужской профиль и млея от блаженства. Я не могла поверить в то, что все это происходит со мной. С самого детства я не представляла своей жизни без Жени. И теперь наши судьбы переплетались так тесно, что мы могли стать самыми близкими друг другу людьми. По-настоящему близкими. Пляж, который хотел мне показать Женя, оказался уединенным и труднодоступным. Чтобы добраться до него, пришлось, рискуя жизнью, спускаться по крутому склону к воде. «Как ты вообще нашел это место? Наверное, всех своих девушек сюда водил?» Пропыхтела я, вцепившись в руку ухмыляющегося Жени и маленькими шажками преодолевая опасный спуск. Женя только посмеивался и смотрел на меня снизу вверх светящимися влюбленными глазами. Господи, ради этого я готова была спуститься в жерло Везувия. Наконец мы оказались внизу, и, облегченно выдохнув, я огляделась. «Черт, здесь действительно хорошо!» — воскликнула я, подходя к воде. Пляж был совсем маленький, с двух сторон отсеченный каменистыми выступами. Казалось, даже городские звуки не долетали до этого места. Светлый, на удивление чистый песок плавно переходил в прозрачную воду. Здесь не было никаких камышей, глины или неприятного запаха тины. Глядя на гладкую темную поверхность воды, отражающую звездное небо, я вдруг подумала, что обязательно уговорю Женю искупаться, без одежды. О чем задумалась? Женя незаметно подкрался ко мне со спины и сомкнул руки на моей талии. Я расслабленно откинулась на широкую грудь и с улыбкой ответила. «Представляла, как мы здесь искупаемся». Мужчина хмыкнул и, наклонившись, нежно поцеловал меня в висок. «Вода еще холодная». Положив руки поверх Жениных, я, не задумываясь, ответила. «Мы друг друга согреем. Я знаю один действенный способ». Помедлив, Женя плавно развернул меня к себе лицом. «Разве ты не хочешь, чтобы твой первый раз случился в шикарном номере отеля с огромной кроватью, хрустящими белоснежными простынями, роскошной ванной и завтраком в постель?» — тихо спросил он, ласково обводя костяшками пальцев мое лицо. Я затаила дыхание, наслаждаясь осторожными касаниями, словами от которых по телу прокатывалась жаркая волна, концентрируясь где-то внизу живота. «Хочу», — выдохнула я, глядя в горящие глаза. И в гостинице хочу, и на этом пляже, и в своей спальне, и в машине. А какой из них будет первый? Какая разница? Мне действительно было неважно, где именно Женя сделает меня женщиной. Главное, чтобы мы не переставали любить друг друга и дальше, каждую ночь. Судорожно вздохнув, Женя прижал меня к себе крепче. «Что же ты со мной делаешь, родная?» Еле слышно пробормотал он и, склонившись, накрыл мой рот упоительным затяжным поцелуем.